Добрый день всем! Мы продолжаем наши занятия на курсе. И сегодня я вам предлагаю сделать оно и интересное упражнение, и целеполагающее, и работа с подсознанием. Подробности в видео ниже.